Глава 16. Солдатам надо быть во имя отчизны или из любви к делу, за которое идешь в бой. Без цели служить сегодня здесь, а завтра там, значит быть подручным мясника, не более. Готхальд Эфраим Лессинг. Да уж, все стояли на ушах. Пришлось часть пути ползти по-пластунски, замирая. На мне была маскировочная накидка в тон травы. Добравшись до подходящего травяного холмика, нарек его своей позицией. Я подготовился и начал выискивать цели. Только три в прямой видимости наблюдал. Они описывали, как на них напали, с ними работали следователи. Сюда целый стрелковый батальон нагнали, да танковую роту и полк тяжелых самоходок Су-152. Взяли округу под контроль и искали следы, куда делась вражеская техника, что обстреляло фабрику и удивительным образом не обратило внимания на блокпост и зенитные батареи, хотя те очень сильно привлекали к себе внимание, колотя снарядами по броне. Тут и тупой догадается, что именно интересовало неизвестных. Я заметил, что одна из целей мелькнула в окне второго этажа общежития для разнорабочих, встала в проеме, на миг осветив вспышкой спички свое лицо. «Кажется, я его знаю». Это один из следователей. Наведя на огонек цигарки прицел, я потянул за мягкий спуск, и винтовка ударила прикладом по плечу. Хорошая отдача. Выстрела не услышали и не заметили, цель была одна в комнате. Шума я не боялся, в огне рвались патроны, трассеры летели во все стороны ночного неба, так что прикрытие отличное. Осталось 9 подонков, эту цель мне подтвердили. Тут один из тех троих, что меня допрашивали, отошел в сторону, и я воспользовался этим моментом. Выстрел, попадание в грудь. Этого не заметили, поскольку тот, расстегивая гульфик форменных штанов, отошел за кучу битых кирпичей. Похоже, что фабрику недавно бомбили с воздуха, но кто конкретно, не знаю. «Черт, замигал», — пробормотал я себе под нос. «Да, эта цель была ранена». А видел я только часть плеча и головы с ухом, когда тот свалился. Прицелившись, выстрелил в плечо. Голова, дернувшись, показалась больше, так что следующая пуля в нее. Готов. 8 осталось. Половина ликвидирована. Так, 2 в подвале завалило, точнее, выход завалило, откапывают. Это быстро, время есть. Тут к фабрике завернула кавалькада легковых автомобилей, некоторые немецкие, для генералов, Хорхе да Мерседесы. Охраняли их 6 пушечных броневиков и 2 зенитки. Что интересно, в одной из машин была метка рубинового цвета. А на фоне пассажиров я рассмотрел генерал-майора. Это он и светился. Как бы не начальник этого особого отдела. Без понятия, я его не видел. Ну или руководитель одного из его отделов. Для начальства звания маловато. Тут генерал-полковник должен командовать, ну, край генерал-лейтенант. Черт, а народу прибавилось, как бы тушки моих постреленных целей не нашли. Обнаружили, причем довольно быстро, через пару минут. До того, как прозвучал сигнал о том, что снайпер работает, пора нам видно, я навел прицел на голову этого генерала и выстрелил. Голова разлетелась, как арбуз, забрызгав содержимым Рокоссовского, что был тут же. Быстро наводя на другие цели, кроме генерала было в пределах видимости еще 3, я снял 2, гарантия, а вот 3 ушел, успел залечь, я его не видел. Таким образом осталось 4 цели, но дальше все, работать мне не дадут. Я воспользовался идеей фиолетового, вскочил на легковой мотоцикл и умчался. А подумают, что это он снова тут работал. А вскоре и улетел на Шторхе, вернувшись к медсанбату. Добежав до места, я лег на травку у деревянной будки нужника, как будто потерял сознание. Вскоре меня обнаружили один из ранбольных, который позвал дежурную медсестру, а та санитарок. Подумали, что от недостатка сил свалился, и отнесли в палатку. 3 девушки ворочали меня на носилках. Я хоть и не высок, для танкиста это нормально, но все же крепкий. Потом, шепотом ругаясь, те перевалили меня на мою кровать и оставили. Алиби есть. А от запаха пороха и пота я предварительно отмылся в речке. Чистым был. и в халате том. С меня его сняли, когда на кровать перекинули, и вернули владельцу. По подслушанному шепоту стало ясно, что они говорят о том, что завтра врач будет ругаться, мол, я пока считаюсь тяжелым, ходить нельзя. Проснулся я часам к 10 утра. Все ранбольные в палате уже бодрствовали, поприветствовали меня. Изображая слабость, я с трудом поднял руку и тоже поздоровался. Даже смог принять сидячее положение. Осмотр уже был, обо мне сообщили, и зашел врач. Тот отругал меня за то, что я вставал ночью, мол, утка под кроватью, обследовал, заставил пописать в баночку, изучая содержимое, повздыхал, сообщив, что госпитализация не требуется, но лежать мне еще неделю, а то и дней 10, там видно будет. Назначил процедуры и ушел. А мне завтрак принесли. Его, оказывается, оставили. Так и лежал, 2 дня слабости демонстрировал. Дальше быстро пошел на поправку, ходить разрешили. Потапов заглянул, внимательно меня изучил, такого желто-зеленого, опросил, как там в особом отделе было дело, отдельно, без свидетелей, естественно, покивал и ушел. А вместо него вскоре сотрудник особого отдела нашей дивизии пришел. Первым делом взял подписку о неразглашении, посетовав, что ее раньше было нужно взять. Рассказывать запретил, за что меня взяли и за что избивали. Понимал, что поздно, я уже всем рассказал, да не по разу и с новыми подробностями. Но ничего не сделать, слухи как лавина расходились от медсанбата. Как меня избивали, выбивая признание, как в соседней землянке особисты насиловали связистку, которая якобы потеряла коды, и выбивали признание, куда их дело. В общем, опускал авторитет особого отдела фронта ниже плинтуса. Причем рассказывал в основном о себе, о других так, мимолетно. Дальше слухи пополнялись, множились и расходились. Страшилка вышла неплохой. То, что я пострадавший ни за что, причем арестовали во второй раз, в первый тоже по ложному навету, все уже знали. Особист строгим голосом приказал прекратить распространять заведомо ложные слухи. Нет, он в курсе, что так это все и было, но порочить честь мундира запретил. Мол, разрушаем связь между родами войск и службами. Ага, как будто я это начал. В своем управлении пусть порядок наводят. А я мстительный, и мстить буду. Потом он почти 3 часа записывал за мной рапорт по действию мангруппы. В подробностях. Ранее почему-то этой информацией не интересовались. Вот так 5 дней с момента, как я поработал с работниками особого отдела фронта, и прошло. Особо я не торопился, время есть. Мне ведь сдавали 3 дня на подготовку и неделю на саму работу. 5 дней прошло, еще 4 неполных суток остается. Что удивительно, особо слухи не ходили о нападении на штаб фронта или особый отдел фронта. Нет, циркулировала информация, что группа немецких окруженцев выскочила на них, но была истреблена без особых потерь. Любопытно, там в штабе момент нападения зашифровали. Этой ночью я собрался снова посетить окрестности штаба фронта, докончить начатое. Однако вдруг обнаружил, что счетчик с 4 сначала перескочил на 3 цели, потом на 1. Кто-то в течение часа ликвидировал 3 мои цели, которые я должен был убрать. Что происходит? А вечером, за час до наступления темноты, и последняя моя цель прервала свою жизнь. Сама или нет, без понятия. Узнавать точно не стоит. Привлеку к себе внимание любопытством. Оно мне надо. Однако подозрительно подобное явление. Допустим, предположу, именно предположу. Так вот, допустим, начали следователи разбираться с этим отделом, где тот покойный генерал руководил, и за голову схватились. Почти все дела сфальсифицированы, признания выбиты. Взяли за мошонки тех 4 выживших, возможно, и еще кого, и начались допросы. После чего по ним вынесли приговоры. За 5 дней, что я лежу, все это провернуть вполне можно, но для этого времени как-то слишком быстро. Видимо, сверху поступил приказ разобраться быстро, вот и разобрались. Шлепнули их, поставив к стенке. Это я к тому, что пришло сообщение с подтверждением выполнения квеста. То, что последнюю четверку не я отправил на тот свет, видимо, никак не повлияло. А утром следующего дня, естественно, этой ночью я не покидал медсанбат, прибыли для награждения представители штаба фронта и командующий нашего добровольческого корпуса, куда и наша дивизия входила. Мне дали капитана, погоны вручили, хотя я был в больничной пижаме, и наградили орденом боевого красного знамени. Догнал меня все же. Почти месяц назад меня к нему представили. Хотя это даже быстро. Наградную книжицу мне тоже дали. Да, под такое дело чуть позже выдали новенькую офицерскую форму моего размера. Я лишь чуть-чуть ушил. Орден закрепил, погоны, гвардейский значок. Это новый, мой пропал куда-то, когда переодевали в красноармейское. Намекнули, что награды еще будут за действия мангруппы, захват танков и создание плацдарма. Кстати, о действиях мангруппы писалось в газетах, несколько очерков. Меня об этом не опрашивали, так что остается версия, что брали интервью у выживших бойцов мангруппы. Хотя после награждения один военный корреспондент заскакивал. Забежал на минуту, а ушел через 3 часа. Все записал о действиях мангруппы. Обещал крепкий, подробный очерк. Я ведь все как было описывал, с моей позиции. Дальше, через 3 дня, после долгого осмотра, меня признали годным к службе. Пусть синяки еще не сошли, но опухоль давно спала. А синяки не мешают служить. Хотя, конечно, как офицеру репутацию подпортят. Впрочем, возможно и нет. При контузиях и не такое бывает. После выписки все как-то быстро закрутилось. Для начала командир дивизии, все тот же генерал-майор, наградил меня орденом Отечественной войны 1-й степени. Довольно почетная награда. Стоит выше Красной звезды. Мне его дали за захват концлагеря с освобождением наших и захват городка рядом. За захват танков, эвакуацию оставшихся узниц и помощь с плацдармом по совокупности дел представили к звезде героя. Я удивился. Награду утвердили, но отправят меня в Москву, где и будет проходить награждение, когда моя внешность вернется к подобающему виду. Поэтому пока меня направили работать в штаб дивизии, быстро выяснив за 2 дня, что я оказался уникумом, гением штабной работы. Ага, как же. Меня вскоре из оперативного штаба перевели на снабжение, мол, я тут нужнее. Стал 2-м заместителем. Работы было много, так что неделя пролетела быстро. Дальше меня внешне освидетельствовали, выдали новую форму, парадную, и попутным бортом отправили в Москву. Причем все довольно точно расписано. На аэродроме ждали, точнее выдали бумагу, где меня разместят, с адресом. На аэродромном автобусе доехал почти до центра столицы. Дальше дошел пешком до ведомственной гостиницы автобронетанкового управления, где и заселился, при мне только вещмешок с мелочевкой. Номер 2-местный, но пока я один, это хорошо. А так как время вечернее, я сразу направился гулять. В парадной форме, при наградах, оружие тоже мне выдали, новый наган. Ну и началась веселуха. Снова фиолетовая метка, ожидала у гостиницы. Да сколько можно? Так, судя по положению метки, вход в гостиницу виден просто изумительно. А это значит что? Бормотал я себе под нос, продолжая прогуливаться по тропинкам парка, что был рядом с гостиницей. А это значит, тактической карты у фиолетовой метки нет, можно окончательно в этом убедиться. Находят там меня обычными способами, что вызывает немалое восхищение. Или админы подсказывают, где я буду, выдавая задания. Хм, может быть. Вообще, этим вечером после прибытия я просто гулял по улицам, купил в киоске газ, вода, сладкое ситро, так тут лимонад яблочный называли, с удовольствием выпил и поужинал на скамейке. Горячей итальянской пиццей из хранилища. Ну и чай потом. Кстати, я хоть пиццу и экономил, но 5% уже съел запасов. Хотя пока в Риме был, закупил почти 800 в разных кафе. По 10-20 штук брал. В общем, отлично прогулялся. В столице все спокойно, жители веселы и уверены в будущем. Наши уже освободили территорию СССР, перешли через границу. Чего им печалиться? Много мужчин и женщин в военной форме. Вот и сейчас. Через парк пробежала стайка девушек в форме курсанта училища связи. Те, пробегая мимо, бросали на меня заинтересованные любопытные взгляды. Еще бы, молодой офицер, даже слишком молодой, фронтовик, капитан, орденоносец. Есть на что полюбоваться. Да, я парикмахера городского посетил. Тот мне сделал неплохую модельную стрижку, надушив одеколоном. Уже пора было стричься, да вот дотянул до посещения столицы. Не жалею. Хотя парикмахер у нас при штабе дивизии тоже неплох был. Только вот стриг единообразно, согласно инструкции. На девушек я не обратил внимания, а стоял и изучал карту. Значит так, фиолетовая метка, судя по положению, разместилась в машине, ее окружали три метки оранжевого цвета, бандиты или урки какие-то, которым плевать на войну и на все. Однако для моего захвата или ликвидации одной машины мало. Я глянул из-за угла, приметив модель машины, после чего вернулся в парк. Скорее всего, там сидят автоматчики. Должен быть еще стрелок, что проконтролирует работу тех, кто в автомашине. Я стал изучать дома. Там меток множество. Удивило, что немало оранжевых было, но имелась одна красная. Это уже интересно. Разместилась на чердаке дома, из слухового окна которого также открывался отличный вид на вход в гостиницу. Причем рубиновая метка как раз и была у этого окна. Потянувшись рукой к кобуре, я отстегнул и откинул клапан, доставая наган, после чего, покрутив барабан, в пустую седьмую камеру вставил патрон. У меня в барабане было не 7 патронов, а 6. Под курком была пустая камера. Делал так во избежание случайного выстрела. Так многие делали. При мне не было такого случайного выстрела, но технику безопасности придумали не для усложнения жизни. Раз надо, значит нужно. К слову, кобура у меня крепилась не на ремне, а на ремешках-пасиках. Сейчас такие кобуры носят моряки и летчики. У армейцев она не прижилась. Почему их носят эти рода войск? А все просто. У армейцев кобура на ремне открыто висит и ничего не мешает извлечь оружие. У летчиков и моряков тужурки. И чтобы достать оружие, надо задрать тужурку, дотянуться до кобуры и извлечь оружие. Слишком долго. Поэтому кобура висит на ремешках ниже тужурки, и рука сразу и спокойно ложится на нее. Вот и у меня кобура висела чуть ниже форменного кителя. А он парадный, ремень сверху не наденешь, под кителем должен быть. Так что в данном случае такая кобура очень удобна. Поэтому я ее и надел перед вылетом в Москву. «Что-то случилось, товарищ капитан?» Отвлек меня внезапный вопрос со стороны, я даже вздрогнул. Изучал на карте местоположение противника и перестал контролировать, что вокруг меня самого происходит. А рядом, метрах в двух, стоял совсем молоденький милиционер, рядовой, и напряженно смотрел на меня. Невооруженный. По виду ему столько же лет, как и мне, 18, может, 19. «Похоже, что да, рядовой», с задумчивыми нотками в тоне, пробормотал я и, встряхнувшись, перешел на командный тон. «Товарищ милиционер, у вас есть связь с дежурным по управлению НКВД?» «Через уличный телефон можно вызвать». «Хорошо, тогда бегом к телефону. Сообщи. Группа неизвестных вооруженных людей держит на прицеле гостиницу автобронетанковых войск. Я там глянул мельком, стараясь не показываться. Машина стоит с другой стороны улицы. Отличная позиция для стрельбы. В машине четверо, по силуэтам пересчитал. Само авто германского производства, синий «Опель». Еще на чердаке жилого дома, четырехэтажного, похоже, снайпер. Возможно, неопытный. Я ствол винтовки рассмотрел в слуховое окно. Судя по мушке на стволе, это наши СВТ. Это все, что я видел, но, возможно, есть еще группы. А если это наши? Или госбезопасность работает? Да. Но во всяком случае сообщить все равно нужно. Товарищ капитан, а документы ваши можно посмотреть? С этого начинать нужно, товарищ милиционер. Расстегнув китель сверху, потом клапан внутреннего кармана кителя, других карманов у него не было, я достал документы и протянул ему. Тот быстро изучил удостоверение и направление в столицу. «Служебная командировка?» — уточнил тот. «Награждение в Кремле. На ГСС представили», — коротко пояснил я. «Ясно», — возвращая документы, ответил тот. Парень хотел было рвануть, но я его остановил. «Стой! Мы не знаем, кого они поджидают. Лучше идти в гостиницу спокойно, не торопясь. Ты им не интересен. Там перекрой выход, мало ли. Пока вызываем помощь, выйдет тот, кто нужен неизвестным, и его расстреляют. А я уверен, что это именно ликвидаторы. Чуечка свербит. Из гостиницы и позвонишь. Да, сообщи дежурному, что я буду ждать вон на той улице у киоска афиш. Есть, — козырнул тот. Он быстро исчез, а я, не торопясь, направился к киоску. Мое ожидание не оправдалось. Я не о сотрудниках НКВД, а о том, что мне квест на эту группу придет. Никаких сообщений так и не пришло. Поэтому я и решил, чего самому руки пачкать. Тут есть те, кто этим занимается по службе. Минут 20 я изучал афишу, пока меня не окликнули из остановившейся рядом машины старой эмки цвета хаки. В ней сидели двое в форме и один в гражданском на заднем сиденье. Мелькнуло красное удостоверение, и я, подойдя, сел на свободное место сзади. Все горели изумрудным цветом. Плюс позади встала полуторка с крутым кузовом, полная бойцов. Видно, что сообщения восприняли серьезно, и сюда стянули ближайшие силы. В грузовике или комендачи, или группа осназа. Надеюсь, последние. Я предъявил удостоверение и сообщил, что видел. Тот, что под блатного одет, закурил и быстрым шагом ушел в сторону перекрестка, на разведку послали. Мы же стали ожидать. Кстати, на опустевшее место сел офицер из грузовика, и его вводили в курс дела. Я дополнял по ходу дела. Быстро справились, и тот ушел к своей машине, встал у кормы, видимо, ставил задачу. Вскоре грузовик покинули 6 бойцов, я даже вздохнул с облегчением, красноармейская форма, повадки характерные, оружием увешаны, осназ и есть, и скрылись в переулке. Судя по движению, пошли брать стрелка. Видимо, это все силы, что были рядом, но остальные тоже стягивались сюда. Я по карте поглядывал на блатного, поэтому неожиданностью начавшаяся стрельба для меня не стала. Как я понял, стрельбу спровоцировали трое, что подъехали на машине ко входу в гостиницу, шофер и два пассажира. Я даже сомневаться начал, а на меня ли охота идет. Командир группы бойцов сразу среагировал, с первыми выстрелами кузов грузовика начали покидать бойцы, всего 7. Поэтому, когда к нам на большой скорости вырулил синий «Опель», у которого были разбиты стекла, его встретили как надо — огнем. Стреляли по колесам и двигателю, явно хотели взять пассажиров живьем. Машина вильнула и врезалась в мощный столб фонаря освещения. Электрические провода вокруг от этого ощутимо закачались. Два бандита выскочили с заднего сиденья с ППШ в руках и тут же открыли огонь. Водитель машины мерцал, явно ранен, а вот субъект с фиолетовой меткой, пользуясь неразберихой, открыл дверь, переднюю пассажирскую, выкатившись наружу, и скрылся в проулке между домами. Очень шустрая особа. И да, я ее опознал. Та самая медичка, что меня в изнасиловании обвиняла. Стрелки не успели дать длинных очередей, короткими те получились, и, нахватав ответного свинца, попадали. Я успел нырнуть к полу, так что, когда пули прошлись по машине, меня не зацепило, только стеклом осыпало. А вот водителю и капитану, что сидели впереди, не повезло. Капитан как раз дверь открыл и хотел выйти. Оба задергались от попаданий пуль, офицер еще застонал, свесившись наружу. Пока я выбирался и оказывал помощь капитану, останавливая кровь, водителю уже не поможешь, мертв, ситуация в корне изменилась. 3 бойца осназа у разбитого «Опеля», достав из пеленав раненого водителя, осматривали тела убитых автоматчиков. Ими тот офицер командовал. Остальные преследовали по закоулкам быструю девчину. Нет, не догонят. Она на ходу заскочила на подножку грузовика, выкинув водителя, и машина уже быстро удалялась. Правда, и осназ машину добыл, но потеряли преследуемую в улочках. Что произошло, я узнал от генерала, что, выяснив подробности, орал на 2 молодых сотрудников НКВД, стоявших перед ним с виноватым видом. Оказалось, те узнали по сводке о таком сообщении и, наплевав на запрет показываться у гостиницы, нагло подъехали, вышли из машины и начали изучать, что вокруг происходит, двинув к «Опелю» и доставая оружие, чем и насторожили бандитов. Дальше уже следствие их действий. Решили прославиться, открыли огонь по машине, блатной вынужден был присоединиться, а что дальше было, вы и так знаете. Судя по ору генерала, о карьере те могут забыть, законопатят их в тму таракань. Раненых уже отправили в ближайший госпиталь, поэтому я как-то быстро затерялся. Дойдя до гостиницы, успел принять душ, он один на весь этаж, в номере только раковина. Форму отдал в стирку и чистку, она серьезно пострадала. Когда я чистил зубы, постучались в дверь. Так с щеткой в зубах, в трусах и майке и открыл гостям. Ну, как и ожидалось, потеряли меня, а теперь нашли для опроса. Двое сотрудников в форме НКВД. Если те думали, что за полчаса справятся, то не вышло. 4 часа сидели, за полночь закончили. А все девица, я решил опознать ее. Официально. Так что те записывали все с того момента, как я ее впервые увидел, как та пыталась опорочить меня, кто там был у реки, кто свидетели. То, что на меня охота идет, они уже в курсе. Нашли в разбитой машине армейскую фронтовую газету со статьей и моим фото на полразворота. Не знал, что такая статья была. Девку так и не поймали. Сейчас вся столица прочесывается. В общем, серьезно подошли к работе. Хорошо не отвезли к себе в управление. Записали все и ушли. Однако, думаю, еще вызовут. Что по снайперу, то его чисто взять не смогли. Подорвал себя гранатой. 2 бойца ранены были. Среди бойцов осназа это единственные раненые. Хотя по ним и автоматчики стреляли, но не попали. Залегли и рассредоточились, открыв ответный огонь. Утром, когда собирался, получил новенькую форму. Мою признали негодной, не отстираешь. На нее уже перенесли нашивки за ранение. У меня их 2. Тяжелая контузия и легкая, за избиение, раз в медсанбате лежал. Ну и награды с гвардейским значком. А когда завтракал в столовой при гостинице, она на 1-м этаже соседнего корпуса была, подошел распорядитель, сообщив, что награждать меня будут через 3 дня вечером, и выдал пригласительный билет. Да, немного рановато прибыл, но зато смогу в столице это время провести, что тоже радует. Я уже нагулялся, хватит с меня стрельбы. Фиолетовая метка пока на карте не проявлялась, поэтому я прикинул все и решил заняться делом. Сообщив горничной, что меня не будет до вечера, покинул гостиницу, достав в тупичке, где нет свидетелей, машину, и направился к выезду из города. Нашел рощу и убрал машину, переоделся в комбез и достал по очереди несколько танков и самоходку, а именно КВ-2, Т-34, Т-40 и Су-152. Первые 2 танка были в немецкой раскраске с их тактическими знаками. Разведя краску, я принялся раскрашивать 2 танка. 5 часов с 2 10-минутными перекурами, и я обычной, пусть и широкой кисточкой, покрасил 2 танка. Хорошо в лесу красил, пусть и надышался, но разные белочки, лисички, зайчики вокруг не особо пугали. Но вот когда они хоровод начали вокруг танков водить, я заподозрил, что что-то не так. А танцующий канкан 6 волков только убедили меня, что выпитый чай с печеньем час назад точно виноват. Печенькой траванулся. В принципе, я уже закончил с покраской, так что, убрав полупустые бачки, пусть танки сохнут, я посидел в стороне, отдышался, через 1/2 часа глюки ушли, но стало мутить, голова заболела, точно краской надышался. С чего так? В прошлый раз таких эффектов не было. Или краска другая в этот раз? Без понятия. Но аптечка сработала штатно. Я себя поранил и снова чувствую себя отлично. Поэтому я пока занялся 2 другими машинами, тяжелой самоходкой и легким плавающим танком. Сначала Су, с ней проще, заправил баки дистопливом, запустил движок, дав поработать и прогреться. Потом разложил снаряды, тут было 7, 6 в держателях и 1 в стволе. Напомню, снаряды тут раздельного заряжения. В общем, добавил 14 штук. Да 2 ППШ с боезапасом. На этом все. Двигатель заглушен, и самоходка ушла в хранилище. Кстати, снаряды к ней я нашел в разбитом немецком эшелоне, в вагонах. Немцы стали выпускать свои снаряды для наших гаубиц в 152 мм, что они захватили в начале войны в солидных количествах. Два вагона я и взял. Надолго хватит. Плюс нашел целый вагон патронов для Дашака. Немцы ими также пользуются. Но у меня такой пулемет только один. В кузове полуторки, зенитный. После самоходки привел в порядок уже плавающий танк, заправил, запустил двигатель, покатался немного взад-вперед, зарядил спаренный с пушкой пулемет, ну и саму пушку. Да, у меня были снаряды для основного оружия этого плавающего танка. Тут была пушка и 20 мм. Снаряды для нее довольно редкие. Используются в авиации. Так с наших самолетов и снял неотстрелянный боезапас. Со сбитых машин, конечно. Хорошо быть командиром. Отдал приказ подчиненным. Самолеты чуть ли не разбираются. Боекомплект в одну из грузовых машин. Оттуда чуть позже в хранилище убрал. Так что 3 сотни таких снарядов я набрал. Там и другой боезапас был. Тоже взял. И этот танк убрал в хранилище. Достал по очереди самолеты и с ними возился, заправил и провел обслуживание.